вот наш пригласительный!» Радостно объявил Эскин, появляясь в последнюю минуту обеденного перерыва. «Покажем сегодня всем, какой красоткой ты можешь быть! А то Соколова раз пять по твоей унылой физиономии прошлась, постоянно спрашивая, что я в тебе нашел. Так что договорился с другом-модельером, будем из тебя конфетку делать вечером, утрем носы твоим недругам и заставим Гарика по-настоящему ревновать. Сможем? Ради Мариночки? Да тут ни одна железная воля не устоит, прогнется на вечерок другой». «Сможем», — хмыкнула я. «Других планов все равно пока нет». Сразу после работы Даня захватил меня в свой плен, и мы отправились в район Садового кольца. Там, в 2 километрах от Кремля, приютился друг Эскина, он же начинающая звезда в своей деятельности. «Скромненько и со вкусом», — буркнула я, увидев дом, к которому мы подъехали. «Да, здесь хорошо», — согласился Данила. «Есть и фитнес с бассейном, и детские игровые комнаты, и коворкинг. Еще плюсом служит возможность заказать персональные столы в ресторане на 1-м этаже. Удобно». Он прервался, сосредоточившись на дороге, а я округлила глаза. «Ты что, тоже здесь живешь?» Поразилась, понимая вдруг, насколько в сущности мало знаю о новом товарище. «Нет». Эскин отмахнулся, и я было вздохнула облегченно, только на выдохе закашлялась, услышав. «Здесь квартира Гарика, этажом выше. Я от него съехал, как только началась заварушка с Машей и его родителями. Вернулся к себе. Это недалеко, минутах 5 езды. Хочешь, заскочим потом?» Я покачала головой, вспоминая свое съемное гнездышко, куда опрометчиво пригласила Эскина. «Да что там?» У Макса тоже квартира была в гораздо более скромном районе, и мне это очень нравилось. Хотя Дани вроде бы не задавался никогда, но и мы знакомы были всего ничего. «Так, приехали», — заулыбался мой спутник, не видя бледного, изнуренного сомнениями лица на соседнем сиденье. «Пора преображаться, Кир». А меня как раз одолевали мысли о стоимости жилплощади дизайнера, заставляя представлять, какие астрономические суммы он берет за свои услуги. «Слушай», — сказала я честно, поймав Эскина за руку, прежде чем он вышел из авто. «Подкинь меня до метро. Что-то перехотелось на прием идти. Не того я полета, птичка». «Не понял». Он вскинул золотистые брови. «Это что за новости? Ты нужна мне сегодня как женщина. Должна быть рядом, красивая и внимательная. Мы ведь договорились. Или решила бросить меня на полпути и пропадай, Эскин?» «Не преувеличивай», — поморщилась я. «Во-первых, я вряд ли смогу затмить ту самую Машу, которую выбрал в качестве фиктивной невесты твой Гарик. Нет, уродиной меня никто не назовет, я свои достоинства вполне ценю, но и с девочками а-ля Марина Соколова никогда не тягалась. Ты ведь должен это и сам понимать». «Какая же ты дура, Кир!» — удивленно констатировал Данила. «Но чем они лучше? Губы больше. Так им и закатывать их тяжелее. А ну пошли. Сейчас Андрей сделает тебе вечерний мейкап, подберет что-то из последней коллекции, и ты затмишь любую. Расходы беру на себя, ведь эффект от твоего появления мне нужен в большей степени. От тебя, Макс, я так понял, уже и без того отвязался». «Не отвязался». Я печально вздохнула. «Но и жениться не предлагает. Он хочет чего-то, но чего именно не может сформулировать». «Уверена, что не про себя говоришь?» — засмеялся Данила. «Послала его к такой-то бабушке, сказав, что серьезные отношения не нужны, и все было ошибкой. А потом смотришь взглядом голодающего из индусской трущобы. Что? Не хочешь слушать правду? Я помолчу. Но бросать меня перед самым приемом не смей. Я час угробил на обхаживание Соколовой, чтобы получить эти пригласительные, так что засунь сомнения поглубже и заставь моего бывшего ревновать». Я открыла рот от такого напора, затем кивнула и пошла на выход. Но в самом деле, что я как девочка раскапризничалась? Меня ждут занятная игра в любовь, вкусная еда и хорошая компания. Чем не вечер мечты для одинокой девушки 30 лет? Дальше было только интересней. Андрей Вилье обосновался на 8-м этаже в квартире премиум-класса с восхитительным ремонтом, и он не был ориентирован на мужчин. Это стало ясно с первых минут нашего знакомства, во время которых дизайнер, молодой парень, не старше меня, хотел поцеловать меня в щеку, но промахнулся, попав в губы. Потом приветственно хлопнул по попе, за что получил по золотым рукам, но ни капли не обиделся, а только раззадорился. «Спокойно», — сказала я твердо, — «мы к вам по делу». «Знаю», — улыбнулся Андрей, нагло исследуя мою фигуру физически ощущаемым взглядом. «Бедра 46. Верх был бы 44, если бы не прекрасная грудь 2,5 размера. Будем работать. Материал, прямо скажем, прекрасный». Я сложила руки на груди, прикрыв часть материала, и покосилась на Эскина, ожидая поддержки. Тот строго погрозил дизайнеру, налил себе какой-то напиток, показал мне большой палец и засел в телефоне. Помощничек. Судя по его лицу и складке посреди лба, снова пялился на то самое колечко, что Гарик выставил у себя на странице в соцсети. Грустно вздохнув, шлепнула Вилье по наглым пальцам, коснувшихся на этот раз моих волос, и строго сообщила. «Я девушка строгой морали. Смотреть можно, а трогать не-не. Только если женишься и перепишешь половину имущества». «А не великовата цена?» — опешил дизайнер. «Это все в знак вечной любви, чтобы я не сомневалась в чувствах, а доверие между любящими людьми бесценно». Эскин громко хмыкнул. «Пожалуй, отложим столь близкое знакомство до лучших времен». Грустно вздохнул Вилье. «Мне жениться пока рано, к тому же не верю, что ты сможешь любить меня сильнее, чем я сам». «Все вы такие, кроме разве что Данилы», подытожила я, отнимая у возмущенного Эскина бокал и строго объясняя. «Сводишь меня на прием, накормишь, напоишь, прилюдно поцелуешь, отвезешь домой и можешь напиваться чем-то подозрительно похожим на вино». «Ого!» — поразился Вилье. «Да у вас и правда все серьезно. Эскин, прячь документы. Чую, опомнишься скоро со стрелой Амура в одном месте. Потом всю жизнь расхлебывать». Оба парня наигранно, испуганно посмотрели на меня. Я хищно улыбнулась и отпила немного из бокала, после чего подмигнула Даниле. «Гарик сегодня же выгонит Машу», — констатировал Андрей, «потому что только идиот не поймет. Завтра может быть поздно. Сейчас мы еще кое-что поправим. Ну-ка, присядь, Кира, и рот закрой. Ты тогда кажешься почти идеальной». Меня усадили в кожаное кресло, отвернули от зеркала и внимательно рассмотрели, на этот раз без всякого сексуального подтекста. Дальше ко мне пододвинули высокий столик на колесиках, а в руках Андрея появился ватный диск и несколько тюбиков с разными жидкостями. Их вручили мне, велев умыться и показать всем свою первозданную красоту. Пока прилежно выполняла задание, на стол легла широкая палитра с различными оттенками тональных кремов, еще одна с тенями, затем выстроились в стройный ряд консилеры и куча кисточек. Я не успела еще стереть тушь с глаз, а столик уже заполнился от края до края всякими штучками для преображения царевны лягушки в прекрасного лебедя. «И волосы распусти», — велел Вилье, стоило мне смыть косметику. «Посмотрим, нужны ли шиньоны». «Не нужны», — категорично заявила я. «Это уж мне решать», — оскалился Андрей, надавливая мне на плечи, чтобы осталось сидеть и не дергалась. «Командуй у себя на работе, дорогуша, а здесь мое царство-государство. Данила, принеси своей капризной женщине чай и журнал с тумбочки, чтобы рот и мозг были заняты привычным делом». «Ну, знаешь ли», — обиделась я, — «не чай, а кофе, и не журнал, а кино хочу». «Сейчас все будет, моя ненаглядная», — заулыбался Данила. «Любой каприз, как говорится, за сопровождение на банкет». Я благосклонно кивнула и тут же почувствовала, как распадается прическа на голове. Вилье добрался до волос, тихо что-то бурча себе под нос. Спустя почти полтора часа колдовства и один фильм о прекрасной Бриджит Джонс, я услышала волшебное: «Можешь посмотреть!» и узрела себя в зеркале. Тогда-то и поняла, что значит фраза «Женщина — это тайна, покрытая макияжем». Узнать меня было сложно, хоть и вполне возможно. Я стала красивее и элегантней, загадочнее и привлекательней. Смоки Айс придал глазам пленительную притягательность. Нос будто стал уже, губы ярче и сочнее, на идеальной коже не осталось ни единой морщинки. Волосы, поначалу скрученные в тугие пряди, были распущены по плечам с легкой небрежностью, подчеркивая женственность и придавая хрупкости силуэту. Это была все та же я. И в то же время совсем другая девушка, более воздушная, уверенная в себе и... хищная, что ли? «Ну?» — нетерпеливо подал голос Андрей. «Что молчишь, привереда?» «Я в шоке», — призналась, поднимая руку, но не смея коснуться лица. «Ты просто волшебник! Очень круто! Очень!» Он удовлетворенно хмыкнул и куда-то убежал, не дослушав дифирамбы в свой адрес. Я обернулась и уткнулась взглядом в Эскина. Тот стоял напротив и смотрел на меня с таким восхищением, что даже немного смутилась. «Прелесть!» — наконец выдохнул Данила. «Кир, ну вроде не сильно что-то поменяли, а выглядишь уже не помощницей короля, а королевой». «Так может...» «Но его, Гарика!» — кокетливо улыбнулась я, скрывая за шутками легкое смущение. «Что-то слишком давно на меня не смотрели вот так, глазами полными огня». «Может, и ну?» — пробормотал Данила, тоже улыбаясь. «Ради такой девушки можно и попытаться». Я засмеялась, не в силах скрыть самодовольство. И в этот момент к нам вышел Андрей, удерживая в руках шелковое красное платье в пол и босоножки на тонкой шпильке. «Ну, последние штрихи», — сообщил он, устраивая одежду на диване. «Иди сюда. Думаю, это будет в самый раз. Есть, конечно, еще два платья, но мы их пока исключим». Пока я переодевалась, мальчики тактично вышли на кухню, обсуждая между собой, какой может быть реакция Гарика на появление Эскина в паре со мной. Слов Андрея при этом я не слышала, но видела, как он подленько смеялся, потирая ладони. Чудо-дизайнер, он же маг и волшебник в мире красоты, предвкушал. Впрочем, мне и самой не терпелось уже явиться на прием, прижимаясь к прекрасному Аполлону и улыбаясь всем врагам назло. Спустя 5 минут... Нарядившись и немного покрутившись перед зеркалом, я зашла на кухню, постукивая каблуками и совершенно неприлично покачивая бедрами. Этот макияж и красное платье творили со мной что-то невероятное. Хотелось танцевать, говорить громче обычного и собирать в копилку многочисленные комплименты. Эскин и Вилье, словно разгадав последнее мое желание, сначала восхищенно замерли, потом переглянулись и так заулыбались, что мне уже и слов не нужно было. Я просто растаяла лужицей у своих же ног. Однако на этом Андрей не остановился. Вишенкой на торте моего преображения стал костюм для Данилы. Все-таки у такой дамы и спутник не должен был оплошать. Эскину достался черный костюм с красной подкладкой в пиджаке и красным галстуком. Пара из нас вышла поразительная. Я бы сама остановилась, проходя мимо, чтобы запечатлеть на память таких красавчиков. И да, скромность в тот вечер не была моей отличительной чертой, и я ее забыла у Вилье дома. На прием мы с Данилой поехали бодрые, веселые и настроенные на победу. Путь держали на Новорижское шоссе, в один из так называемых элитных поселков. Всего в 20 километрах от МКАДа Москва словно умолкала, оставаясь за огромными кованными воротами. И начинался новый мир, где было тише, пафосней и спокойней. Прием, на который Эскин выбил приглашение, проходил в одном из коттеджей, а лучше сказать, в крутом особняке, принадлежащем Серганову Петру Константиновичу, некоему чиновнику, чья жена родила за мир во всем мире и иногда устраивала благотворительные аукционы. На них она показывала новые платья, сумки, смену интерьера и, конечно, собирала некоторую сумму на нужды тех, кому не повезло так же выгодно выйти замуж. Сегодняшний вечер сопровождался восхитительной живой музыкой, слышно которую было издалека. Наше авто встречал молодой человек, одетый не по погоде, в одну ливрею и высокую красную шапочку. Он выскочил откуда-то с крыльца, слетел по лесенкам и успел сам открыть для меня дверь, проговорив на одном дыхании: «Добро пожаловать! Позвольте, я припаркую ваше авто!» Я кивнула, поборола в себе желание отдать ему пальто погреться и, дождавшись Данилу, шепнула ему на ухо свое мнение о происходящем. «У меня ощущение, что мы на съемках голливудского фильма, что-то вроде «Золушки», только я уже с принцем, а за фею у нас Андрей». «Так и есть, это новая интерпретация», — тихо ответил Эскин. «Никто не знает, чем закончится кино, но все надеются на хэппи-энд». В особняке Данила представился, нас отметили в книге приглашенных, помогли снять верхнюю одежду и проводили меня в небольшую гардеробную, где я смогла сменить обувь с сапог на босоножки. Ощущение фарса и постановки театрального представления не проходило, а только нарастало. Особенно оно усилилось, когда пришло время войти в огромный торжественный зал с множеством людей, переговаривающихся и прогуливающихся в ожидании будущего аукциона. Сразу мелькнула в голове мысль, что жить в таком доме — это просто беда, потеряться, расплюнуть. Быстро осмотревшись, разглядела мраморный пол, высоченные потолки с хрустальными люстрами, нестандартно большие окна с золотыми портьерами и море, просто море красного. Лишь официанты, снующие между приглашенными, были наряжены в бежевые ливреи и такого же цвета брюки. Видно, чтобы прислугу не спутать с гостями. Веяло пафосом, наигранностью и излишней помпезностью. «Не верю!» — кричал внутренний Станиславский, а глаза тем временем искали тех, для кого мы пришли играть роль Ромео и Джульетты в опале. «Ну вот», — тихо проговорил Эскин, провожая меня к одному из диванчиков, удачно расположенному по соседству. «Приехали. Пора показать всем нашу любовь». Я вскинула брови, вдруг представив, как мы при всех падаем на мягкую мебель и предаемся разврату. «Прямо так? Сразу?» — уточнила, чуть плотнее прижавшись к спутнику. «Сначала напои меня, красавчик, накорми, потом можешь попробовать уложить». Он растерянно моргнул, не понимая в первые секунды, о чем я вообще говорю, потом засмеялся. «Я что-то задумался», — пожаловался Данила. «Разрывы с любовниками плохо влияют на нервную систему. Ты меня встряхивай, если что». «Это я всегда пожалуйста». Повернувшись к Эскину лицом, я осторожно поправила узел его галстука и, преданно заглянув в невероятной красоты глаза, пригрозила тихонько: «Смотри только на меня хотя бы первые 5 минут, пока мы здесь, а то не вижу обожания. Так твой Гарик никогда не поверит в чувства между нами». Данила оказался прекрасным учеником, восхитительным прямо-таки. Миг, и он коснулся моих волос, накрутил одну прядь себе на палец и слегка потянул на себя, заставив меня еще немного приблизиться. Оставшееся расстояние преодолел сам, так что его губы оказались у моего ушка, а шепот опалил нежную кожу. «Слушаюсь и повинуюсь», — шепнул Аполлоша. «И поверь, мне не нужны усилия, чтобы не сводить с тебя глаз. Ты здесь самая очаровательная из всех девушек, Кир». У меня на миг свело горло. Так приятно стало, почти до слез. Но почему ни один натурал никогда ничего подобного не говорил? Услышь я подобное от Макса, Даже в любовнице пошла бы. Наверное. «Я же тебя украду и порабощу», — пригрозила Даниле, чувствуя, как ёкнуло от его слов сердце. «Со временем ты ко мне привыкнешь, и мы станем жить душа в душу. А наручники, которыми пристегну тебя к батарее, будут просто ради спокойствия и семейного благополучия. Ты же понимаешь?» «Спокойно, Кир. Меня радует твой оптимизм и сильно настораживает богатство фантазии». Эскин снова отстранился, взял меня за руку, переплел наши пальцы и, подмигнув, уточнил. «А комплименты я говорю, только будучи свободным. В быту, прикованный к семье и плачущим детям, стану толстым, злым и неблагодарным. И кудри поблекнут». «Только не кудри», — ужаснулась я. «Ради их сохранности я готова согласиться на редкие дружеские встречи». «Мы сделали вместе не больше 5 шагов». Данила как раз обернулся что-то сказать в очередной раз, но мне пришлось чуть сжать его руку, намекая. «Игра начинается по-настоящему. Нам навстречу выплыла Марина Соколова собственной персоной». Выглядела она красивой, но до меня не дотягивала. И пусть кто-то обзовет меня необъективной, я не обижусь, но знать того больше не захочу. «Данила?» Соколова протянула свои холеные ручки к моему спутнику. «Ты здесь?» Эскин заулыбался шире прежнего. Захотелось даже спросить у него, не треснут ли губы от такой доброжелательности. «Марина Сергеевна!» Приторно сладким голосом отозвался мой спутник, сжимая свободной рукой протянутые к нему пальчики. Второй он по-прежнему держал меня. «Прекрасно выглядите. Просто богично». «Так просто или богично? Ты уж определись, а то я мучаюсь от непонимания». Засмеялась прелесть прелестная, чуть откидывая назад голову и опрометчиво открывая нашим взором тощую шейку. Так бы и избавила ее от мук. «А где же Максим Сергеевич? Вам должно быть тоскливо совсем одной». Встряла я в их разговор, прервав поток комплиментов от Данилы. Тот аж подавился ими, закашлялся и посмотрел на меня осуждающе. «А что такого? Сценарий у нас гибкий, роли не заучены, играю как могу. А могу не очень хорошо, особенно в минуты типично женского гнева». Соколова вмешательство в их с Эскиным флирт тоже не оценила. Нахмурившись, сфокусировала на мне несколько ошампаненный взгляд и процедила сквозь зубы. «Мы что с тобой, Кудряшова, подруги? Или ты, может, Максу родня? Нет? Тогда с какой радости тебе моим женихом интересоваться?» «Праздное любопытство», — отозвалась беззаботно, прижимаясь к плечу Данилы и с самым счастливым лицом разглядывая Аполлошин профиль. «Когда я счастлива, хочу, чтобы были счастливы все. Вот и все». Эскин повернул ко мне лицо, выдал фирменный оскал а-ля «Я знаю, как очарователен, сам от себя тащусь», и подмигнул, сообщая. «Никогда не устану чувствовать, как учащается твое сердце рядом со мной, птичка моя». Я слегка обалдел от такой чрезмерной нежности, и даже Мариночка издала что-то вроде романтично завистливого «Ах!». И тут, как назло, оркестр заиграл медленную, душещипательную музыку, объявляя белый танец. Почему как назло? Потому что я красиво танцевать могла только напившись. Тогда же просыпался и талант к пению, и вообще море делалось по колено. «Идем на танцпол», — шепнул Данила, и глаза его загорелись ненормальным алчным блеском. «Там Гарик, он наблюдает». «Но за что мне это? Вот если бы не Гарик, я бы еще пошла». Но позорить Даню на глазах бывшего, наступая ему на ноги и неловко выворачиваясь в руках, было бы совсем не камильфо. А Мариночка так и стояла рядом, разглядывая нас с выражением пьяного умиления. Кажется, она поверила в силу наших чувств, что, несомненно, играла мне на руку, но никак не помогала Эскину. «Я себя плохо чувствую и хочу на воздух», — сказала, протягивая руку о полуше Мариночке. Потанцуйте вы, а мне нужно немного пройтись». Эскин нахмурился. Я ему подмигнула. А Соколова, не будь дурой, тут же поволокла парня на танцпол. Уговаривать не пришлось. Еще полминутки понаблюдав за их танцем, я улыбнулась и пошла к столикам, заставленным пуншем и закусками. На свежий воздух и правда хотелось, но перед этим я решила немного подкрепиться. Закуски на приеме были потрясающе красивые, прям-таки манящие, но попробовать их мне не удалось. Стоило потянуться к одной невероятно притягательной тарталетке, наполненной морепродуктами, как мою руку перехватил кто-то гораздо более голодный. Или злой. Или ревнивый. «Добрый вечер», — хриплым баском проговорил Гарик, сжимая мои пальцы не то в знак приветствия, не то в знак угрозы. На фотографии он тоже был крупным, но на его оказался и вовсе горой мышц, затянутых в красный пиджак на манер моды 90-х. Черная рубашка не могла скрыть стальные мышцы, кубики и всякое такое, отчего у девушек крышу сносит. Я смотрела на любовника Эскина и не могла им простить связи. Но нельзя так. Просто нельзя. Вот же я, одинокая ценительница прекрасного, смотрю на вау-мужика, и голова кружится от понимания. Не для меня он, для Данилы. «Вы прекрасные». Не дождавшись от меня вообще никакого ответа, продолжил говорить Гарик. «Не смог удержаться и решил познакомиться. Вы не против?» Я покачала головой и улыбнулась, осторожно отнимая у него свою руку. «Не против», — сказала, схватив бокал с первым попавшимся напитком и осушив его в 4 глотка. Горло обожгло, глаза увлажнились, бедра радостно качнулись, предвкушая приключения. «Кира». «Игорь, очень приятно». «Угу, знаю я, как ему приятно. Глаза полыхают от гнева, рука еще горит от его пожатия. Нафиг такие знакомства? Удружил мне Данила. С другой стороны, не станет же он меня на глазах у сотен людей трясти за грудки и требовать бросить его бывшего парня. Значит, можно и пошалить. Пошалить, а потом бежать-бежать и не оглядываться. Представляете, Игорь, у меня странное ощущение, будто мы с вами знакомы, но никак не могу вспомнить, где вас встречала. Бывало у вас такое?» Я обернулась и, опёршись на столик, кокетливо повела плечиком. «Именно поэтому я и подошел. Тут же принялся врать Бугай. Хотел спросить, где имел счастье вас лицезреть. Эти глаза просто невозможно забыть. Я точно видел их раньше». «Они у меня от папы», — оскалилась я. «Говорят, мы удивительно похожи». Игорь вскинул густые брови, я растянула губы шире, демонстрируя белизну зубов и одновременно отсутствие злого умысла. «Думаете, спутал вас с отцом?» — наконец ухмыльнулся Игорь. «Такого со мной еще не случалось». Я пожала плечами и схватила новый бокал. Во рту пересохло от переживаний. Только принюхавшись, отставила алкоголь в сторону. Не хватало еще взять привычку напиваться каждый раз, когда иду куда-то, кроме работы. Последствия уж больно безрадостные потом. «Вам принести чего-нибудь?» — галантно предложил Гарик, наблюдая за моими метаниями и не собираясь, видимо, уходить. «Не стоит». Отмахнулась я. «Даня все сделает в лучшем виде». Мой собеседник нахмурился. «Это ваш спутник?» «Мой молодой человек», — кивнула грациозно, откидывая назад кудри. «О, и где же он?» Игорь демонстративно осмотрелся, даже не полюбовавшись на шикарное декольте перед своим носом. «Танцует с общей знакомой», — пояснила, тоже выискивая взглядом Эскина. Но золотистой макушки нигде не было видно. «Вот как?» — Гарик посмотрел на меня, задумчиво склонив голову. «А вы что же, не ревнуете совсем? Или у вас те самые модные сейчас свободные отношения?» «Нет, конечно», — я возмущенно причмокнула губами. Не надо такого счастья. Хватит с нас свободы. Просто я не люблю танцевать на людях. Почему вы так смотрите? Стеснительная очень. В маму. Но не заставлять же и Данилу страдать из-за этого. Он, знаете, в прежних своих отношениях просто задыхался. Не знаю, кто та стерва, но я для него стала глотком свежего воздуха. Так что пусть потанцует, а потом поедем домой, и я подарю ему приват. Гарик закашлялся. Пришлось прерваться и заботливо ударить его по спине. Кулаком. Два раза. На третьем он успел отшатнуться. «Лучше?» — спросила преданно, заглядывая в глаза. «Спасибо», — прошипел он. «Хорошо стало». Я покачала головой, констатируя. «Это все грипп, скорее всего. У вас даже голос стал каким-то хриплым. Я слышу эти странные ракочущие нотки. У меня где-то в сумочке постилки мятные есть. Поискать?» Не дожидаясь ответа, открыла прихваченный на прием клатч и сразу влезла в потайной кармашек, вынимая шелестящий пакетик. Его заботливо сунул туда Андрей, заявив, что такой красавице он точно пригодится. «Упс!» Изобразив сконфуженность, спрятала презерватив назад, подальше от разъяренных глаз Гарика, объясняя. «И здесь побывал Данила. Мы пока детей не планируем, так что вот...» Мужик снова кашлянул. Я участливо сжала кулак и замахнулась. Он подавил приступ, отошел на полшага и вдруг вспомнил о делах. «Мне нужно идти». Хлопнул себя по лбу, да так, что аж эхо послышалось. «Как мог забыть про договоренность о встрече? Увидел вас, Кира, и все вылетело из головы моментально». Я понимающе кивнула, проведя пальчиками по лифу своего открытого платья. «Бывает, проходило такое уже. Было и правда приятно познакомиться». Он не ответил, только скулы проявились четче, словно челюсти сжал до упора. Проводив Гарика взглядом до входа в другое помещение, я устало выдохнула, сдула выбившиеся вперед локоны с лица и пошла к распахнутым настежь дверям, ведущим в крытую оранжерею. Оттуда же, со слов официанта, вел проход на улицу в сад. Проветрить голову хотелось страшно и побыть одно и то же. От неожиданной встречи и разговора с любовником Данилы настроение вильнуло в сторону, переметнувшись в итоге на депрессивный лад. Оставалось надеяться, что я сыграла все правильно, и вообще весь этот фарс кому-то нужен. А еще хотелось домой, в маленькую уютную кухню, с гейзерной туркой на плите, полной свежесваренного кофе. Тоска усердно пыталась заползти куда-то поглубже в мозг, и я подумала, что после прогулки в одиночку найду Эскина. Наигралась, пора и честь знать, как говорится. В оранжерее было сумрачно, красиво и тепло, а вот в саду оказалось слишком холодно и совершенно неромантично. Вспомнились тут же любовные романы, где самые привлекательные сцены разворачивались как раз на заднем дворе особняков, у старых яблонь, в темных аллеях или в спрятанных от посторонних глаз беседках. Там тайно встречались парочки, чтобы обмениваться эндорфинами. Ничего общего с реальностью. Хотя бы потому, что в книгах любовь рождалась весной, а у нас царила зима. Босоножки и платья не грели абсолютно, и мне пришлось высунуть любопытный нос обратно, закрыв двери и привалившись к ним лбом. На миг зажмурившись, я мысленно себя встряхнула и собралась возвращаться в зал. Дане настроение портить не хотелось, но смыться с этого приема стоило как можно быстрее. Но стоило подумать последнюю мысль, как на плечи опустился теплый пиджак, пропахший до боли знакомым мужским ароматом, немного терпким, древесным, тем самым, который часто чудился, даже если Макса не было рядом. «С ума сошла Кудриманцева?» — тихо спросил начальник. «Или решила на больничный сбежать, бросив все дела на нас с Эскиным? Так вот, я тебе работу на дом привезу, так и знай». «Безжалостный ты». Улыбнувшись, я повернулась к шефу, удерживая его пиджак и чувствуя, как разливается по телу тепло, и правда успела замерзнуть. «Это еще слабо сказано». Макс нахмурился. «Ты что здесь делаешь, Кир?» «Прогуляться хотела. Вот и вышла сюда». «Нет, здесь». Он обвел глазами помещение, кивнув головой в сторону зала, откуда снова раздавалась медленная музыка. «На приеме». «А, ты об этом?» Эскин пригласил. Пожав плечами, я пыталась изобразить равнодушие, а сама жадно смотрела за реакцией Макса. Не знаю, что хотел увидеть, но отвести взгляда не могла. «Эскин», — эхом повторил начальник, и на лбу у него залегла упрямая складка. «Как меня раздражает этот твой дружок!» «С чего бы это?» «С того!» Он нервно посмотрел в сторону парочки, замершей в проходе. Те о чем-то говорили, и им не было до нас никакого дела. Но шеф схватил меня за руку и потянул за собой. «Ты не спешишь?» «Вот и отлично». Он отправился вглубь оранжереи, даже не удосужившись узнать мое мнение на этот счет. Впрочем, я не возражала. С ним стало тепло и хорошо, потому меньше всего хотелось бежать прочь. Мы зашли за колонны, увитые чем-то вроде плюща, и там остановились, совсем скрытые от чужих глаз. Задумчивые, молчаливые и немного растерянные. Или растерянной была только я. В оранжерее царил полумрак, и появилась легкая прохлада. За окнами и вовсе нависла тьма. Там зима кружила вьюги, пугая прохожих колючим морозом. А у меня в душе начиналась весна. Не та весна, от которой кружит голову любовь, а та, где много сомнений, сносит крышу от желания начать новую жизнь и еще хочется на ручки. Впрочем, так уже бывало рядом с Максом. В последнее время стоило ему оказаться близко, как настроение поднималось, либидо пробуждалось, а губы сами растягивались в улыбку. Он нравился мне с первого дня знакомства, но до корпоратива у меня и мысли не возникало о возможности нашего романа. Близкие по духу люди? Да. Редкий вид прекрасного взаимопонимания между работодателем и подчиненной тоже о нас. Но не секс же. Он ведь занят другой женщиной. А я очень стараюсь стать серьезной и ответственной. Только старания все на смарку уходят, когда шеф смотрит так, как сейчас».